Благодарность. Спасибо талантливой команде издательства Harper Collins за их профессионализм и энтузиазм. Особая благодарность воистину экстраординарному главному художнику Эми Райан, несравненной Саре Хой, за замечательный дизайн нашей книги, и литературному редактору Рене Кафиеро, лучший из лучших в этом деле. Больше всех остальных я обязана Энн Хоуп, моему замечательному редактору, с ее слухом поэта, взглядом художника и терпением воспитателя дошкольной группы. И это далеко не полный список ее сверхъестественных способностей. Спасибо тебе, Энн, за все. Без тебя эта книга не получилась бы, правда. Спасибо моим родителям, Роджеру и Сюзанне, брату Стю и сестрам Марти и Лизе, моим дорогим старым, но не старым, подругам Лизе Лик и Сюзанне Халтман. Я отлично понимаю, как же мне повезло, что вы в моей жизни есть. А еще Джули, Джейку и Майклу. Люди придумали невероятно много слов, гораздо больше, чем нам на самом деле нужно. И все же не найти слов, которые были бы способны выразить мою к вам всем любовь.